Черепанов поставил свой портфель на пол около заваленного книгами и тетрадями стола, не письменного, скорее, кухонного, уселся на кровать. Я замер посреди комнаты, окинул ее взглядом. Подумал о том, что в комнате с Иришкой Лукиной я сейчас обитал, будто в номере люкс. Иришкина спальня была раза в полтора больше этой комнатушки. Мебели там тоже было больше. Одних только письменных столов, две штуки. В комнате Черепановой я увидел пару металлических кроватей, тот самый, явно не письменный, стол, тумбу и громоздкий шкаф на раскорячившихся в стороны тонких черных ножках. А еще здесь на стенах было множество рисунков, выполненных карандашом. Львиная доля рисунков висела на стене между входом в комнату и окном. Тут преобладала тема космоса. Ракеты, звездолеты, наряженные в скафандры покорители космоса, позировавшие на фоне инопланетных ландшафтов. Я увидел знакомый тетрадный лист, где Черепанов изобразил меня в образе непокоренного человека с пионером на руках. Заметил я и портрет Юрия Гагарина, тот самый, скопированный из журнала «Огонек». Увидел в углу над кроватью радостно улыбавшуюся с серой страницы Свету Клубничкину, в трех разных вариантах. Отметил, что над неписьменным столом собралась настоящая галерея из портретов. Они были разных размеров. Одни были выполнены на тетрадных страницах, другие – на серых листах бумаги. Обнаружил я там и еще одно изображение Гагарина, на этот раз – в шлеме скафандра, где красовалась надпись «СССР». На этом рисунке я не увидел знаменитую улыбку первого космонавта Земли. Юрий Алексеевич на нем казался задумчивым. Опознал я и молодую Валентину Терешкову. А вот имен прочих смотревших на меня со стены людей я не вспомнил. Хотя лица некоторых показались мне знакомыми. Я приблизился к ним на шаг. «Узнаешь?» – спросил Черепанов. Я покачал головой. «Только Гагарина и Терешкову». «Серьезно?» – удивился Алексей. Он подошел ко мне, указал на один из портретов рукой. «Это Титов, а вот это Николаев. Вот Леонов, Комаров». Леша называл фамилии, я переводил взгляд с портрета на портрет, видел молодые лица. Я прислушивался к фамилиям, которые называл мне Черепанов. Вспоминал, что все они упоминались в той самой книге, за перевод которой я получил премию Штрилинера. В той книге я видел и фото всех этих космонавтов. Вот только там многие из них выглядели старше, кроме Гагарина и Комарова. В моей памяти одна за другой всплывали истории, связанные с этими космонавтами. Не сомневался, что при желании озвучил бы сейчас Черепанову подробные биографии этих людей, Эмма бы их наверняка нашла в интернете. 11 человек, сказал Алексей. Это все, кто уже побывал в космосе. Все, подтвердил я, но кое-кого тут все же не хватает. Леша нахмурил брови. Ты говоришь о том космонавте, сказал он, который, якобы, полетел до Гагарина и погиб. Ты тоже веришь в эти слухи? Я считаю, что все это вранье. Не было никакого другого космонавта. Это все выдумки. Я так думаю. Я покачал головой. Ответил. Нет, я говорю не о погибшем космонавте. Да и погиб тот космонавт не в космосе. Валентин Васильевич Бондаренко погиб на Земле. При тренировке в Сурдобаракамере. Случилось это 23 марта 1961 года, незадолго до полета Гагарина. В камере, где тренировался Бондаренко, случился пожар. Считается, что причиной пожара стала досадная случайность. Не буду вдаваться в подробности. Валентин Бондаренко умер от полученных ожогов. Он так и не увидел полет Гагарина. Это происшествие, разумеется, засекретили. Так что ты, Леша, о нем не очень-то рассказывай. Черепанов помотал головой. «Нет, конечно», — сказал он, — «я это могила». Алексей показательно прикрыл рот ладонью. Я кивнул и сказал: «Леша, когда я говорил, в твоей коллекции портретов кое-кого не хватает, я подразумевал не Валентина Бондаренко. Изображение Бондаренко ты вряд ли сейчас увидишь в газетах. Я считаю, что в твоей картинной галерее не хватает портрета главного конструктора». Глава 15. «Главный конструктор», — сказал я, — «это тот самый академик Сергей Павлович Королев, чей некролог опубликовали 16 января в газетах. Помнишь его? 18 января Королева похоронили в некрополе у Кремлевской стены. Урну с его прахом несли Брежнев и другие члены Политбюро. Ты знаешь других ученых, которым оказывали подобные почести?» Я повернулся к замершему в полушаге от меня Черепанову. Мне показалось, что Алексей растерялся. Он перевел взгляд с висевших на стене портретов на мое лицо, пожал плечами. «Не знаю», — сказал он. «Эмма, в Кремлевской стене похоронен Алексей Петрович Карпинский», — сообщил я. «Ты слышал о таком?» Черепанов покачал головой. Это один из основоположников Российской научной школы геологии. А еще он был первым выборным президентом Российской академии наук и Академии наук СССР. Улавливаешь величину его фигуры, в его похоронах участвовал сам Сталин. Игорь. Еще там же похоронили Игоря Васильевича Курчатова, отца советской атомной бомбы. Алексей кивнул, будто в подтверждение моих слов. Ветер царапнул со стороны улицы оконное стекло горстью мелких льдинок. Теперь там же похоронили Сергея Павловича Королева, сообщил я, рядом с Фролом Романовичем Козловым, членом ЦК КПСС, и рядом с Сергеем Владимировичем Курашевым, покойным министром здравоохранения СССР. Черепанов снова кивнул. Он плотно сжал губы, те превратились в тонкую розовую линию. Чувствуешь, Леша, как высоко оценила наша Родина заслуги Сергея Павловича? Я тебе скажу, что это самое малое, что он заслужил. Почти все наши достижения в космической области последних десятилетий так или иначе связаны с Королевым. Сергей Павлович был председателем Совета главных конструкторов СССР. В официальных документах СССР его так и называли – главный конструктор. За стеной раздался грохот, будто упал шкаф. Но Черепанов на этот звук не отреагировал. Леша пристально смотрел мне в лицо. «В некрологе ты видел краткий перечень его достижений?» – произнес я. «Но я тебе, Алексей, скажу, что именно Королев выбрал для первого полета в космос кандидатуру Юрия Гагарина. А после того исторического полета Гагарин подарил Королеву свою фотографию, на которой написал: «Дорогому Сергею Павловичу, космическому отцу, в знак искреннего уважения и благодарности, Гагарин». Я снова взглянул на портреты космонавтов, перевел на них взгляд и Черепанов. «Так что здесь у тебя сейчас собраны портреты всех космонавтов», сказал я, «но эта семья выглядит неполной без их космического отца Сергея Павловича Королева. Разве не так?» Я заметил, как Черепанов дернул плечами. «Наверное», сказал он, «но я же не знал, ну, про отца. О Сергее Павловиче у нас в стране раньше не говорили. Его личность была строго засекречена. Уверен, ты понимаешь, почему?» Леша тряхнул головой. «Он выглядел сейчас предельно серьезным. Я его таким еще не видел». В глазах Черепанова отражался проникавший в комнату через незашторенное окно свет. «Вот ответь мне, Алексей», — сказал я, — «почему ты нацелился на профессию космонавта? Что именно тебя в ней привлекло? Чего ты от нее ждешь? Чем она лучше профессии милиционера или повара?» Черепанов моргнул, вновь посмотрел мне в лицо. Пару секунд он молчал, будто размышлял над моими словами. Затем Алексей усмехнулся и ответил: «Скажешь тоже, конечно, отличается. Чем, если не секрет?» Черепанов указал рукой на портрет Юрия Гагарина. «Космонавты – герои», – сказал он. «А милиционеры – не герои. Милиционеры ловят преступников. Едва ли не ежедневно рискуют своей жизнью. Милиционеры не летают в космос». «Не летают», – согласился я. «Ты мечтаешь о полетах?» «Конечно», – ответил Черепанов. «Тогда почему ты не записался на парашютный спорт?» «Кировозаводск – большой город. Я уверен, что здесь есть такая секция». Алексей кивнул. «Есть. Так в чем дело?» Мне показалось, что румянец на щеках Черепанова стал темнее. «Прыжки с парашютом», – сказал он, – «это не то. Это не космос». Я указал рукой на карандашный рисунок, где похожая на Свету клубничкину космонавтка позировала в скафандре на фоне пышной растительности чужой планеты. «Думаешь, что космос вот такой?» – спросил я. «Разочарую тебя. Таким он будет еще не скоро. А пока полеты в космос не слишком романтичное занятие. Тебя запихнут в тесную кабину и забросят на земную орбиту, где из романтики только красивый вид из иллюминатора. Какое-то время ты полюбуешься этим видом. Затем ты вернешься на Землю. Это будет примерно тот же прыжок с парашютом, только без любования красивыми видами с высоты птичьего полета». Я показал на рисунок, где Черепанов изобразил Землю, вид с околоземной орбиты. «Леша, полеты в космос, — сказал я, — это тяжелая работа, сопряженная с повышенным риском для жизни. На Землю вернутся не все космонавты. Космонавты понимают это лучше, что кто-либо еще. Именно поэтому космонавтам присваивают звезду Героя Советского Союза. Шансы погибнуть при выполнении этой нелегкой работы очень высоки. Люди идут на этот риск сознательно. В этом и заключается их героизм». «Считаешь это обстоятельство романтичным?» Алексей нахмурил белесые брови. «Считаю», — сказал он. Я заметил, как Черепанов стрельнул глазами в направлении похожей на Свету клубничкину космонавтки. «Рассуждаешь так, потому что космонавты нравятся девчонкам?» Черепанов не сразу, но все же кивнул. «Нравится», — сказал он. «Я знаю». Он снова посмотрел на меня, мне почудился вызов в его взгляде. Я невольно вспомнил, как кряхтел сегодня Черепанов на уроке физкультуры, когда силился подтянуться на турнике хотя бы трижды, но не вспомнил, чтобы в школе девчонки бросали на него восторженные или даже просто заинтересованные взгляды. А вот на меня одноклассницы на уроках и во время перемен посматривали, кокетливо, с любопытством. Я кивнул и заявил: «Согласен с тобой, конечно, космонавты женщинам нравятся, это и понятно». Я бросил взгляд на циферблат часов, покачал головой, сказал: «Ладно, Леша, я тебе объясню, какие еще мужчины нравятся девчонкам, но позже». «Почему позже? Мы с тобой и так уже заболтались», — сказал я. «Давай займемся математикой, если ты не возражаешь. А о космонавтах и о женщинах мы с тобой еще обязательно побеседуем». Мой подход к занятиям математикой удивил Черепанова, потому что я не потребовал от Алексея пояснений для вычисления задач. Я вообще не нагрузил его решением задач и примеров, лишь просил, чтобы Леша зачитывал мне задачи и примеры из школьного учебника вслух, следил за тем, как Черепанов называл те или иные математические значки и символы, повторял его слова своей виртуальной помощнице: «Эмма, продиктуй-ка мне решение примера». Поначалу я выслушивал от Эммы привычные просьбы повторить запрос, но постепенно процесс наладится. Я достал из портфеля бумагу для черновика, слушал Лешины толкования записанных в учебнике за 10 класс шифровок, озвучивал их Эмме, все реже вводил виртуальную помощницу в ступор, записывал продиктованные Эммой решения задачи примеров на бумагу, спрашивал при этом у Черепанова, как нарисовать те или иные названные Эммой знаки. Алексей следил за мной, то и дело озадаченно почесывал затылок. Промежуточное звено, задействованное в моем процессе борьбы с математикой, ускользало от его внимания. Я сообразил, что без учета помощи Эммы мои действия для Черепанова выглядели едва ли не проявлениями моей гениальности. Он с нескрываемым изумлением наблюдал за тем, как я в уме перемножал друг на друга трехзначные числа и за считанные секунды возводил двузначные числа в ту или иную степень. Процесс расшифровки учебника двинулся с опережением рассчитанного мною графика, поэтому я пересмотрел время занятий, ушел от Черепанова засветло. Как только вернулись домой его мама и бабушка, на прощание я крепко пожал Алексею руку и искренне поблагодарил его за помощь. Черепанов пожал плечами, ответил: «Обращайся, мы договорились, что продолжим занятия, но не завтра». Завтра вечером меня ждали в 22-м кабинете школы на комсомольском собрании. Перед уходом я поинтересовался у Алексея, кто и кого пригласит к нам в школу на спектакль-концерт, приуроченный к празднованию Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Леша пожал плечами и сказал: «Понятия не имею. Василий, ты у Ленки Засимовой завтра спроси, она-то об этом точно знает, она же комсорг школы». По пути к дому Лукиных я снова обратился к виртуальной помощнице, за неимением другого собеседника: «Эмма, я все же не понимаю, зачем ему это училище? Черепанов тот еще спортсмен, сомневаюсь, что он пройдет отбор в летное училище. Кстати, Эмма, какие там требования к кандидатам? Я имею в виду, какие там были требования в 1966 году в СССР? Господин Шульц, я нашла». Я слушал свою виртуальную помощницу и вспоминал, как Леша сегодня пыхтел и потел на турнике во время подтягиваний. Представил Черепанова запертым в барокамере, покачал головой. «По социальному признаку, думаю, он пройдет», — сказал я. «С устной математикой у него сложности не возникнет точно. Сочинение он напишет на хорошо или на отлично. А вот медицинское освидетельствование. Говоришь, его проходил примерно один из 15 кандидатов?» Я взглянул в сторону школы, заметил, что в актовом зале горел свет. «Господин Шульц, согласно опубликованной в 1986 году официальной статистике...» «Стоп, не надо статистики. В прошлый раз Черепанов в летное училище не поступил. Это факт. Причину мы не знаем. Но это и не важно. Важно то, что при своих несомненных математических способностях он полжизни рассчитывал себестоимость салатов и компотов». Я хмыкнул. «Ничего, Эмма, на этот раз мы найдем его талантам иное применение». Явился к Лукиным, невольно поразился разницей в условиях проживания Иришкиной семьи и семьи Леши Черепанова. Хотя еще недавно мне Иришкина квартира казалась тесной и неуютной. Я прошел через гостиную, поздоровался с колдовавшим над аквариумом Виктором Семеновичем и со штопавшей мужу носки, сидя в кресле около телевизора, Верой Петровной. Иришка накормила меня ужином. Я запоздало поинтересовался у двоюродной сестры, кем работают ее родители. Узнал, что Виктор Семенович Лукин трудится начальником отдела кадров на тракторном заводе, а Вера Петровна Лукина числится на том же заводе бухгалтером. После ужина я узнал у Иришкиных родителей, могу ли в субботу после школы прийти к ним домой с другом. «Это с кем? С Черепановым, что ли?» – спросила Иришка. «Леша помогает мне с математикой», – сказал я. «С математикой?» – переспросила Иришка. Она сощурила глаза. «Ясно теперь, как ты получил свою пятерку за проверочную работу. А я уж подумала, что вас там, в Москве, действительно готовили лучше, чем нас. Черепанов тебе решил?» Я кивнул и предложил. «Мы можем втроем заниматься». Иришка качнула головой. «Не уж», — сказала она. «Я в университете математику сдавать не буду, а школьный экзамен сдам и без помощи Черепанова». Я заметил, как Виктор Семенович взглянул на жену. Та едва заметно кивнула. Иришкин отец вынул изо рта курительную трубку и сказал: «Приводи своего друга, Василий». «Почему бы и нет?» Первые плоды Лешиного репетиторства я пожинал уже вечером. Справился с домашней работой по математике за полчаса. Не самостоятельно, разумеется, с помощью виртуальной помощницы. Устные домашние задания я проигнорировал. Решил задачу по физике, сложил на завтра портфель. «Эмма, сегодня только пятый день, как я очутился в прошлом, а я уже ощущаю себя школьником, не престарелым пациентом клиники. Не скажу тебе, что мне это очень нравится. Все же учебу в старших классах школы я никогда не считал лучшими годами своей жизни. Но это и неплохо, потому что быть парализованным стариканом во сто крат хуже, чем старшеклассником. 4,5 месяца до окончания школы я потерплю. Вер вилу фахрин, зиеха уч денкарин. Любишь кататься, люби и сани возить. И все же, я ощущаю себя странно в окружении школьников. Временами мне кажется, будто все люди вокруг меня актеры, а я участвую в спектакле». Я усмехнулся, прислушался к тому, как тихо бормотала в своей части комнаты читавшая параграф по физике Иришка. «Кстати, о спектакле, точнее, о концерте. Я тебе уже сказал, что поучаствую в нем. Это то, что поможет мне в воплощении моих желаний, тех самых, где зацветут яблони на Марсе. Еще не решил, как я на эту сцену просочусь, но это уже нюансы. Времени у меня до 23 февраля предостаточно. Надеюсь, что мое пребывание в этой реальности в ближайшее время не закончится, и я не стараюсь впустую. Хотя что мне еще делать, не ухлестывать же за 16-летними школьницами. Среди них есть, конечно, симпатичные, та же комсорг школы, или Клубничкина. Но все это пока похоже на соблазнение малолеток». Я покачал головой. «Нет уж, пока я к такому повороту не готов, еще не ощутил себя в полной мере 16-летним юнцом. Но и за математичкой мне волочиться невместно. Тебе так не кажется? Выглядеть это будет пристранно. Пусть она и симпатяга. Поэтому сосредоточусь на иных развлечениях. Женщину эту спасу пока толком не знаю, какую именно и от кого. Тот февральский концерт станет моим трамплином в светлое будущее. К этому концерту не мешало бы заранее подготовиться. С убийством этим я разберусь и зарекомендую в школе свое пение, как обязательный подарок для приглашенных на концерт гостей. Над первым делом я уже работаю, займусь и вторым», – пробормотал вслух. «Займусь в ближайшее время». В пятницу утром я отметил, что сборы в школу стали для меня уже привычным делом. Умывание в тесной уборной, завтрак в обществе Иришки под монотонное бормотание радиоприемника. Уже примелькались за неделю лица школьников, здоровавшихся с нами по пути в школу. Узнавал голоса резвившихся на горке у школы пионеров. Утренний Кировозаводск уже не казался мне мрачным и унылым. Сегодня я будто не замечал потрепанный фасад школы, серое небо и серые одежды людей. Зато увидел яркую брошь на одежде дежурившей в вестибюле технички. Отметил, что на школьном подоконнике зацвел декабрист. Обнаружил, что у встретившей нас с Иришкой около гардероба Нади маленькой красивые ярко-зеленые глаза. Первым уроком сегодня снова была математика. Вероника Сергеевна меня удивила, вызвала меня к доске в самом начале урока. Я выбрался из-за парты, заметил, как поерзали на лавках Леша Черепанов и Иришка, увидел тревогу в их глазах, встретился взглядом с глазами учительницы математики, улыбнулся ей. У математички тут же порозовели мочки ушей. Вероника Сергеевна не озадачила меня сложным примером. Она продиктовала мне одну из задач к пройденной на прошлом уроке теме. К той самой теме, которой мы с Черепановым уделили вчера примерно полчаса времени. Я размашистым почерком записал задание на доске, проговаривал его при этом про себя, для своей виртуальной помощницы. Почти без паузы перешел к решению. Примерно 5 минут я безостановочно крошил школьную доску мел. 384,12, продиктовала мне ответ Эмма. Спасибо, Эмма. Что бы я без тебя делал? Я поставил в задании финальную точку, положил кусок мела на полку под доской, взглянул на учительницу, увидел, как та покачала головой. «Поразительно», — сказала Вероника Сергеевна. «Вот, что значит столичное образование. Впечатляюще. Даже очень. Василий, если бы я не следила за твоей работой, то решила бы, ты переписывал уже готовое решение. Ты молодец. Это было простое задание, Вероника Сергеевна. Действительно, простое. Особенно для того, кто перемножает двузначные числа в уме. Вася, ты в своей школе участвовал в олимпиадах по математике?» «Нет, Вероника Сергеевна, математика не мой конек. Мое предпочтение – иностранные языки». Учительница кивнула. «Да, я слышала». Она посмотрела мне в глаза и переспросила. «Языки, Василий, ты знаешь несколько языков? Какие?» «Вил спречен хат вили гибричен», – мысленно произнес я. «Язык мой, враг мой, Вероника Сергеевна». «У меня в начальных классах было мало времени на изучение языков», — сказал я. «Сами знаете, почему. Поэтому хорошо я выучил только 4 языка. Мои нынешние одноклассники хором шумно вздохнули. Учительница уточнила, какие: немецкий, английский, французский и испанский. «Василий, что ты подразумеваешь под словом «хорошо»?» — спросила учительница. Я дернул плечом, ответил, на уровне носителя языка. Вероника Сергеевна качнула головой. Поинтересовалась, так ты и другие языки знаешь, чуть хуже, чем эти 4, я имею в виду. Я пожал плечами, знаю еще парочку, но на очень среднем разговорном уровне. Книгу бы я на тех языках не написал. Я указал рукой на доску и спросил, Вероника Сергеевна, так что с моим решением? Учительница тоже взглянула на доску, словно только сейчас вдруг вспомнила о решенной мною задаче. Ты молодец, Василий, повторила она. Ставлю тебе 5, разумеется, ты ее заслужил. Вижу, что твоя оценка за проверочную работу не была случайной. Присаживайся. Она повернулась лицом к 10-классникам и объявила. Сегодня мы с вами закрепим пройденную на прошлом уроке тему. Спасибо, Эмма, сказал я. Подошел к своей парте и шепотом сказал Черепанову. Спасибо, Леха. 4-м уроком у нас сегодня была история. Примерно за минуту до начала урока в кабинет истории вбежала Надя Большая. Она замерла около доски, подняла над головой зажатую в руке газету, обвела загадочным взглядом класс, улыбнулась. «Ребята, Василий!» — воскликнула она. «Смотрите, напечатали. Глава 16. Покажи!» Прозвучали сразу несколько голосов. Школьники вскочили с лавок, рванули к стоявшей около доски Наде Большой. Комсорг класса выставила перед собой левую руку, будто отгородилась от одноклассников. «Спокойно», — сказала она, — «газету помнете, сейчас покажу». Надя Большая отыскала взглядом мои глаза, улыбнулась. Она прошла между рядами, подошла к моей парте. Туда же устремились и другие мои одноклассники, я и сидевший рядом со мной Черепанов оказались в окружении сопевших и подкашливавших школьников. Надя положила газету на столешницу. «Василий, смотри», — сказала она, — «твоя фотография». Комсорг ткнула пальцем в газетную страницу. Я посмотрел на черно-белую картинку, которая была размером примерно с пачку папирос «Беломорканал». Увидел, что там 2 изображения. На правой половине картинки был темноволосый парень с миндалевидными глазами. Тот самый, кого я разглядывал теперь по утрам в зеркале во время умывания. На фотографии я выглядел серьезным, задумчивым. На левой части иллюстрации улыбался мальчишка в пионерском галстуке. Коля Осинкин из 5 класса. «Вася симпатичным получился», — произнес у меня над головой женский голос. Навалившийся мне на плечо Черепанов сказал, «Лучше бы они тут поместили мой рисунок, где ты пацана в руках держишь». Алексей вздохнул. Я взглянул на заголовок, прочел. «Комсомолец-герой». Пробежался глазами по первым строкам статьи. В каждом поколении комсомольцев есть свои герои. Нынешнее поколение не стало исключением. Комсомолец Василий Пеняев, ученик 10 класса 48-й школы нашего города, доказал, что современные комсомольцы достойны памяти своих предшественников, прославившихся беззаветным мужеством во время Великой Отечественной войны. «Надя, дай почитать». Сразу несколько рук потянулись к газете. Комсорг класса их решительно оттолкнула. «Позже почитайте», — ответила Надя Большая. «Сейчас урок начнется». Будто в подтверждение ее слов у нас над головами надрывисто задребезжал звонок. «Блин, не успели?» – выдохнула Иришка Лукина. «На уроке истории я снова озадачил свою виртуальную помощницу. Эмма, найди мне статью «Комсомолец-герой» из февральского номера Кировозаводской газеты «Комсомолец» за февраль 1966 года. Господин Шульц, к сожалению». «Понял, Эмма, спасибо». После урока истории мои одноклассники не разбежались из класса по своим делам, как это бывало обычно. Едва ли не строем они прошли к кабинету литературы, стали группой около пока еще запертой двери в классную комнату, окружили сжимавшую в руках газету Надю Веретенникову. В общую группу влились и Леша Черепанов, и Иришка Лукина. Лишь я один стоял чуть поодаль от одноклассников, в паре шагов за их спинами. Но и там я слышал звонкий голос Нади Большой, громко читавшей газетную статью. Комсомолец Пеняев за меру распахнутых ворот горящего здания торжественно вещала комсорг класса. Огонь уже охватил большую часть помещения, черный дым затруднял дыхание. Василий почувствовал на своем лице обжигающее прикосновение языков пламени. Из его ослепленных дымом глаз катились слезы. Но Василий не повернул назад. Он сжал зубы и решительно шагнул прямо в огонь. Пеняев поспешил туда, откуда доносился уже едва слышный кашель пойманного в огненную ловушку пятиклассника. «Ко мне подошла Надя Степанова, староста нашего класса, она принесла ключ от кабинета». Степанова не пошла к двери, будто вдруг позабыла о зажатом в кулаке ключе. Надя маленькая посмотрела мне в лицо, прикрыла свои острые колени портфелем. Она не отводила взгляда от моего лица, молчала, слушала голос своей подруги, рассказывавшей о подвиге комсомольца Васи Пеняева. Ее глаза блестели, будто в них отражались те самые ужасные языки пламени, которые описала в своей статье журналистка. Василий Пеняев понимал, что не может остановиться или отступить, как и наши земляки, пожертвовавшие свои жизни во имя победы. Он слышал, как пламя с треском пожирало стоявшую в складском помещении мебель. Он ничего не видел вокруг себя из-за черного дыма. Он не дышал, но шел вперед, потому что понимал, там, в дальнем углу пылающего школьного склада находился нуждавшийся в его помощи пионер. Как советский человек, как комсомолец, как старший товарищ, Пеняев не мог поступить иначе. Эмма, эта журналистка, могла бы неплохие романы сочинять. Жаль, что ее статьи не дожили до эпохи интернета. К нам подошел учитель литературы. Максим Григорьевич поправил на лице очки, шепотом, будто опасался, что помешает торжественному чтению, поинтересовался у Степановой причиной собрания. Надя маленькая указала на меня и сообщила: «Статью в газете про Васю читаем». «Статью?» Максим Григорьевич взглянул на меня сквозь толстые линзы и тоже прислушался. Бушевавшее впереди пламя, будто штора, отгородило комсомольца Пеняева от ворот склада. Но Василий не остановился. Он прижал к своей груди уже почти не дышавшего мальчика и будто один из комсомольцев-героев военных лет бесстрашно шагнул в огонь. Очевидцы позже расскажут о его обгоревшей одежде, об украшенном многочисленными пропалинами Колином пионерском галстуке, об упавшем в огонь с обгоревшего пиджака комсомольском значке, который позже обнаружили тушившие огонь пожарные. Я заметил, как учитель кивнул головой, услышал, как он произнес: «Красочное описание». Настя Рева писала: «Узнаю ее стиль, хорошая девочка, способная». В понедельник 17 января пламя не получило свою жертву, возвестила Надя Веретенникова. Потому что этому помешал обычный школьник с настоящим комсомольским сердцем, Василий Пеняев. Поступок Пеняева явился неоспоримым доказательством того, что нынешнее поколение решительно подхватило эстафетную палочку из рук своих предков. Мы уверенно смотрим в будущее, и не боимся никаких трудностей и опасностей. Пока среди нас есть такие комсомольцы-герои, как Василий Пеняев. Дребезжание звонка поглотило звуки голоса Нади Большой. Надя замолчала, прервала чтение на середине предложения. Школьники заметили стоявшего рядом с ними учителя, расступились. «Товарищи будущие выпускники, начался урок», — сообщил Максим Григорьевич. «Пора получать знания». Староста 10 класса словно только сейчас вспомнила о зажатом в ее руке ключе. Она поспешила к двери кабинета. Одноклассники взглянули на меня, Они будто представили описанную в газетной статье сцену. Вася Пеняев входил в объятое пламенем помещение. Не поэтому ли они настояли на том, чтобы я вошел в класс первым? После уроков ко мне подошла состоявшая из десятка одноклассников делегация во главе со старостой класса и комсоргом. Они окружили мою парту, подтолкнули вперед Надю маленькую. Староста посмотрела на меня своими яркими глазами и поинтересовалась, не пойду ли я сегодня снова в актовый зал. Ученики 10 класса попросили, чтобы я им снова спел. «Да», — поддержал просьбу одноклассников Черепанов. «Спой нам ту песню про землю в иллюминаторе, про траву», — подсказала Иришка. Я застегнул свой портфель, поставил его на столешницу, покачал головой. «Сегодня не получится», — сказал я. Посмотрел сперва на старосту, затем на комсорга. Девицы смущенно опустили глаза. «Забыли, что нас с вами на 7:00 в 22-й кабинет пригласили?» — спросил я. «Так времени еще полно. Время осталось для того, чтобы мы дома поели и сделали пару домашних заданий», — сказал я. Одноклассники разочарованно вздохнули. «А завтра?» — спросили они. «О том, что будет завтра, мы с вами узнаем завтра», — сказал я. «Пока ничего не обещаю. С домашними заданиями я покончил еще до возвращения с работы Иришкиных родителей. Снова уделил внимание лишь письменным работам, проигнорировал устные задания. Привитая мне за годы жизни в Германии немецкая пунктуальность настойчиво требовала, чтобы я изменил подход к выполнению заданных на дом уроков. Но моя вновь обретенная советская натура настаивала на том, что при наличии мы, устные уроки, это напрасный труд. Я учел тот факт, что находился сейчас в СССР, поэтому с легкостью проигнорировал нашептывание моей приобретенной на старости лет немецкой правильности. Вспомнил, что я снова советский человек Василий Пеняев, а не немецкий бюргер Базилиус Шульц. Виктор Семенович и Вера Петровна сегодня вернулись с работы домой одновременно. В прихожей щелкнул замок, и я услышал чуть приглушенный, плотно прикрытый в комнату дверью веселый голос Иришкиного отца. К тому времени я уже сложил портфель и заново перечитал написанную обо мне Анастасии Ревой статью. Свежий номер городской газеты «Комсомолец» я вынул после школы из почтового ящика на двери квартиры Лукиных. Примерно через 5 минут после появления в квартире Иришкиных родителей, в дверь нашей комнаты решительно постучали. «Эй, комсомольцы!» — крикнул из-за двери Виктор Семенович. «Выходите пить чай?» Виктор Семенович выждал, пока мы с Иришкой усядемся за стол в гостиной. Он вынул изо рта неприкуренную трубку, хмыкнул, посмотрел на меня, потряс над столешницей газетой, тем самым уже просмотренным мною комсомольцем. Иришкин отец указал на меня трубкой. «Я думал, дочь в понедельник приукрасила события», — сказал он. «Уж очень красиво она рассказывала о том пожаре в вашей школе. А тут, глядишь, ты приносит мне сегодня вот эту газету». Тычут в нее пальцем и спрашивают, не про племянника ли моей жены там написали. Я гляжу и опа, на фотографии-то Василий собственной персоной. Виктор Семенович улыбнулся, стукнул трубкой по газете. «Почитал я, значит, что тут о тебе, Василий, напечатали», — сообщил он. «Сообразил, что Иришка еще и преуменьшила твои заслуги. Ты у нас геройский мужик, Василий. Мне сегодня об этом после обеда все сотрудники моего отдела сказали. Не поверишь, даже директор завода ко мне с этой газетой подошел. Сказал, что я тебе руку пожал вместо него». Виктор Семенович сунул трубку в рот, протянул мне руку, я пожал ее. Сидевшая рядом с отцом Иришка горделиво улыбнулась. Я почувствовал, как тетя Вера погладила меня по плечу. «Молодец, Вася», — сказала Вера Петровна. «Ты очень похож на своего деда, моего папу. Просто вылитый». Она вздохнула и добавила. «Жаль, что ты его никогда не видел. Проклятая война. По пути в школу я обнаружил. Все мои воспоминания о школьных комсомольских собраниях имели негативный оттенок. Я смутно вспомнил, что на тех собраниях мне обычно выносили всевозможные порицания. Дважды на таких собраниях принимали решение об исключении меня из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Вот только те решения позже отменялись вышестоящими инстанциями благодаря вмешательству друзей моего отца. Поэтому сегодня я перед встречей с комсомольскими вожаками не испытывал радостного трепета, но и не волновался. Посчитал, что я уже стар для подобных переживаний. Вошел в школу и пробормотал. «Я стар, я суперстар». В вестибюле школы я встретил старосту и комсорга своего класса. Обе Нади выглядели взволнованными и будто взъерошенными. Они бросились мне навстречу, осмотрели меня с ног до головы. Ничего не сказали по поводу моих джинсов и полосатого джемпера. Надя большая поправила прицепленный у меня на груди комсомольский значок. Он висел на том самом месте, куда его прикрепила во вторник комсорг школы Засимова. Наде сказали мне, что до начала собрания осталось 5 минут. Девчонки точно под конвоем проводили меня до двери 22-го кабинета. Но в сам кабинет они меня не пригласили. Заявили, что позовут когда надо. Я с минуту постоял около 22-го кабинета, прислушивался к звучавшим за дверью звонким голосам. Отметил, что в классе собралось не меньше полутора десятков человек. Ничего интересного я не услышал. Прошел к окнам, за которыми уже сгущались сумерки. Школьные коридоры еще не выглядели безлюдными. Мимо меня то и дело проходили учителя и задержавшиеся в школе старшеклассники. В конце коридора шаркала по полу намотанной на деревянную швабру тряпкой седовласая техничка. Около окна я надолго не задержался, неторопливо прогулялся до актового зала, видел, подходя к школе, что в окнах зала горел свет. Приоткрыл дверь, заглянул в зал, увидел на сцене группу школьников. Узнал Свету Клубничкину из 10-го и Геннадия Тюлеева из 11-го. Они стояли, вытянувшись по струнке, смотрел друг на друга. Клубничкина замерла, горделиво вздернув нос, словно изображала несломленную комсомолку на допросе в гестапо. Я отметил, что выглядела Света неплохо. Решил, неудивительно, что Леша Черепанов выбрал ее на роль натурщицы для увековечивания на бумаге образа гордых покорительниц космоса. Тюлеев смотрел на Свету преувеличенно серьезно, сжимал кулаки, он походил на эдакого идейного комсомольца, киношного Павку Корчагина. «А если нам убить их главного оперлейтенанта?» — воскликнула Клубничкина. Она добавила в голос трагичные ноты. «Убить-то мы его убьем», — ответил ей Тюлеев. «Да только нового пришлют». Он махнул рукой, будто разрубил невидимой шашкой невидимого врага. Из-за спины Геннадия выглянула незнакомая мне черноволосая девчонка, крикнула. «Давайте уничтожим все списки». Я уловил в ее призыве фальшивые ноты. Гена и Светлана повернули в ее сторону лица. Тюлеев покачал головой. «Они на бирже под охраной», — объявил Геннадий. «Мы сожжем биржу», — сказала Клубничкина. «Вместе со всеми списками и документами. Эмма, похоже, что тут совещаются подпольщики-молодогвардейцы. Не буду им мешать». Я усмехнулся, аккуратно прикрыл дверь. Голоса репетировавших на сцене артистов стали тише. Я взглянул на часы, подумал о том, что давно не проверял положение стрелок на циферблатах. Свою нынешнюю жизнь сном уже не считал. Отметил, что время перевалило за 7 часов вечера. Прошелся мимо зеркал в вестибюле, взглянул на свое отражение. Для похода на комсомольское собрание я надел уже привычный школьный наряд, джинсы и джемпер. Проверил в кармане наличие комсомольского билета. Я прихватил его с собой на всякий случай. Прогулялся мимо двери 22-го кабинета. Услышал за дверью голоса, но не остановился, чтобы их послушать. Потому что обнаружил. За мной внимательно наблюдал незнакомый рыжеволосый мужчина. Тот стоял около окна, на том месте, откуда я еще недавно рассматривал выглядывавшие на улице из сугробов верхушки кустов. Мужчина посматривал на меня, близоруко щурил глаза. Его лицо не вызвало в моей памяти никаких ассоциаций. При прошлом посещении Кировозаводской я с этим человеком вряд ли встречался. Но мужчина посматривал на меня с явным интересом, будто узнал во мне старого знакомого. Я снова взглянул на его покрытое веснушками лицо с маленьким курносым носом. Подумал, явно не школьник, лет 25 ему, не меньше. Решительно подошел к незнакомцу, тот заговорил первым. Рыжеволосый спросил, «Молодой человек, вы?» Он сунул руку в карман пиджака, достал оттуда сложенную до размеров карманного блокнота газету, развернул ее, я увидел знакомый заголовок «Комсомолец герои» и фотографии, свою и Коли Осинкина. Рыжеволосый мужчина поднес газету к глазам и тут же снова посмотрел на меня, ткнул в газету пальцем. «Точно», — сказал он, — «вы тот самый Василий Пеняев». Он улыбнулся, открыто, по-дружески, протянул мне руку. Я подошел к нему, он оказался почти моего роста, лишь на пару сантиметров ниже. От мужчины пахло незнакомым одеколоном, приятный запах, похожий на аромат хвои с легкой примесью табака. «Федор», — представился он, — «Митрошкин». Я пожал Федору руку. «Рад знакомству», — сказал Митрошкин. «Буквально час назад прочел статью в нашей газете. Впечатлен. Лена в начале недели о вас говорила, но я, признаться, пропустил ее слова мимо ушей. Теперь понимаю, что сделал это напрасно. Он лишь теперь взглянул на мои джинсы. «Вы к нам из Москвы приехали, насколько я помню», — сказал он. «Лена мне об этом говорила». «Лена, Елена Засимова, комсорг вашей школы». Мне показалось, что Федор слегка смутился. Митрошкин снова показал мне газету и спросил: «Василий, так все это правда?» «Все так и было. Я говорю о том, что Настя Рева написала в статье». Я пожал плечами. В общих чертах: был горящий сарай, был мальчишка, был взломанный замок на воротах. Сарай, конечно, полыхал не так активно, как это описала Анастасия, но свой комсомольский значок я там действительно потерял. Митрошкин покачал головой, слегка испортил свою тщательно уложенную прическу. «Вы, Василий, действительно, герой», — сказал он. «Я рад нашему знакомству». Митрошкин спрятал в карман газету. Я спросил: «Федор, подскажите, пожалуйста, ваше отчество и год рождения». Митрошин растерянно улыбнулся. «Зачем? Вы много обо мне слышали. Вот и я хочу узнать о вас немного больше». Федор снова тряхнул головой. «Резонно», — сказал он. «Митрошкин Федор Матвеевич, 40-го года рождения. Я...» Он не договорил, потому что дверь 22-го кабинета резко распахнулась. В коридор выглянула слегка взъерошенная Надя Веретенникова, комсорг моего класса. Надя Большая отыскала меня взглядом и сообщила: «Василий, входи, тебя ждут». Я поспешил в класс, на ходу попросил: «Эмма, посмотри, пожалуйста, какая информация есть в сети о Федоре Матвеевиче Митрошкине 1940 года рождения». Глава 17. «Господин Шульц». «Эмма, стоп, погоди немного». Я вошел в ярко освещенный кабинет, чуть зажмурился. Меня встретили примерно два десятка любопытных взглядов. Я вдохнул едва уловимый коктейль из привычных школьных запахов, состоявший из запахов мела, хлорки, грязных носков и табачного дыма. Прикрыл дверь. Пробежался глазами по лицам сидевших за партами школьников. Взглянул на темные окна. Задержал взгляд на ухоженном лице стоявшей около школьной доски Лены Засимовой. Обладательница роскошной косы посмотрела на меня своими большими голубыми глазами. Я снова вспомнил о киношной Мальвине. «Здравствуй, Василий», — сказала комсорг школы. «Присаживайся вот сюда». Она повела рукой, указала мне на никем не занятую первую парту в среднем ряду. Ее коса покачнулась, словно маятник на часах. Я без особой спешки рассмотрел наряд комсорга, серую юбку почти до колен и серый пиджак. Повернул голову и снова взглянул на разглядывавших меня школьников. Отметил, что парней и девчонок в классе собралось примерно равное количество. Поднял руку в индейском приветствии. Но вместо «хау», бледнолицые, я сказал: «Здравствуйте, товарищи комсомольцы». Мне в ответ посыпалось: «Привет, здорово, и тебе не хворать». Комсорг вскинула руку, будто скопировала жест директрисы, который я видел во вторник в спортзале. «Товарищи, тихо», — сказала Лена, — «не забывайте, у нас комсомольское собрание, а не балаган». «Василий», — Засимова взглядом указала мне в направлении парты. Я уселся на лавку, повернулся спиной к комсомольским вожакам, взглянул на сидевшую за учительским столом серьезную курносую девицу, застывшую с авторучкой в руке, но тут же нашел более интересное зрелище. Все свое внимание я сосредоточил на стройных ногах комсорга. «Товарищи», — сказала Засимова, — «тишина». Она замолчали, смолк и гомон голосов у меня за спиной. «Спасибо», — сказала комсорг школы. «Напоминаю, следующим в сегодняшней повестке собрания у нас идет вопрос о правильной реакции нашей школьной комсомольской организации на поступок комсомольца Василия Пеняева, ученика 10 класса. Для пояснения ситуации с Пеняевым мы пригласили сегодня на собрание старосту 10 Надежду Степанову. Надежда сейчас нам подробно расскажет о поступке своего одноклассника». Засимова вновь повела рукой, указала на бледную от волнения Надю маленькую, что замерла за второй партой около окна. «Пожалуйста, Надя», — сказала комсорг школы, — «тебе слово». Степанова резко вскочила на ноги, словно в ее теле распрямилась пружина. Она посмотрела на меня, сглотнула, тут же обвела взглядом вновь зашушукавшихся комсомольских вожаков. Это случилось в понедельник в начале первого урока, после классного часа, дрожавшим от волнения голосом произнесла Надя маленькая. «Вася Пеняев и Леша Черепанов опоздали на урок совсем чуть-чуть, на пару минуточек. Вася разговаривал по-немецки с учительницей. Он прекрасно говорит на немецком языке, не хуже нашей классной руководительницы. Я не помню, о чем он говорил с Лидией Николаевной. Потом Черепанов подошел к своей парте и воскликнул. «Эмма, — сказал я, — что ты нарыла в интернете о нашем новом знакомом Феде Митрошкине?» «Господин Шульц, — ответил приятный голос моей виртуальной помощницы, — Федор Матвеевич Митрошкин родился 13 августа 40-го года в городе Кировозаводск в семье. Я краем уха слушал взволнованный голос старосты моего нынешнего класса, но основное внимание сосредоточил на рассказе Эммы. Рассматривал Лену Засимову, замершую у края учительского стола, рядом с секретарем президиума комсомольского собрания, шустро записывавшей рассказ Нади Маленькой. Засимова заметила мой интерес, но никак на него не отреагировала, будто давно привыкла к подобным разглядываниям. Она скрестила на груди руки, изредка кивала, подбадривала Степанову. Я разглядывал комсорга школы и выслушивал найденную Эммой на просторах интернета информацию о Федоре Митрошкине. Информации оказалось немало, что меня поначалу удивило. Виртуальная помощница вкратце рассказала мне о родителях Федора Митрошкина, которые имели идеальную по нынешним временам биографию. Рабочие, ветераны Великой Отечественной войны. В детстве Федора я не усмотрел ничего примечательного. Примечательное началось с того, что, будучи девятиклассником, Митрошкин возглавил комсомольскую организацию 48-й Кировозаводской школы, занимал ту самую должность, на которой теперь числилась Лена Засимова. Не свернул Федор с комсомольского пути и во время учебы в университете. Комсомольскую карьеру Митрошкин строил с головокружительной скоростью, словно имел высоких покровителей. Он возглавил комсомольскую организацию Кировозаводского государственного университета. Затем совершил резкий прыжок, перешел в горком комсомола. Кем он там числился в настоящее время, Эмма не упомянула. Но она напророчила Митрошкину взлет карьеры в ближайшем будущем. Эмма сказала, что уже через 2 года Митрюшкин станет первым секретарем Кировозаводского городского комитета ВЛКСМ и депутатом Верховного Совета СССР. После работы в комсомоле Федор перебрался в Москву, где в итоге стал заведующим отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР. «Нехило взлетел товарищ Митрошкин», — сказал я, — «великолепная карьера для сына простых рабочих из Кировозаводска». Потом Лидия Николаевна отправила его домой, — сказала Надя Маленькая. Степанова замолчала, я сообразил, что он закончила свой доклад. Лена Засимова снова кивнула. Ее коса опять покачнулась и заблестела в сети ламп. «Спасибо, Надежда», — сказала комсорг школы. «Очень информативный доклад. Именно то, чего мы от тебя ждали. Молодец, присаживайся». Надя Маленькая буквально рухнула ягодицами на лавку, словно ее не держали ноги. Она стрельнула в меня виноватым взглядом, чуть заметно пожала плечами. Я отвлекся от рассказа Эммы, улыбнулся старости своего класса, показал ей поднятый вверх большой палец. Надя Маленькая нерешительно улыбнулась. Лена Засимова посмотрела поверх моей головы на шумно ерзавших за партами школьников. Вопросительно приподняла брови. Постучала пальцем по краю учительского стола. «Товарищи, кто из вас выскажется по данному вопросу?» — спросила комсорг школы. Эмма меня уже просветила, что должность Засимовой официально называлась вовсе не комсорг школы, а секретарь школьной комсомольской организации. Но секретарем мои одноклассники упорно называли ту девицу, которая вела протокол комсомольских собраний. Поэтому я, как и прочие школьники, даже мысленно величал Лену комсоргом школы. «А чего тут говорить?» — ответил ей солидный мужской голос. Степанова все сказала. Директриса Пеняеву грамоту дала. О нем даже в газете написали. «Вон, у Светки на парте лежит этот номер комсомольца. Там черным по белому написано, что Василий Пеняев комсомолец-герой». Газета «Комсомолец», между прочим, рупор нашей городской комсомольской организации, так что не нам спорить с ее выводами. Написали «герой», значит, герой. Дело ясное. В январе 1900. «Эмма, стоп», — скомандовал я, — «хочу послушать комсомольцев». Голос виртуальной помощницы в моей голове умолк. «Действительно», — сказала с места Надя Большая, — «что тут обсуждать? Вася совершил героический поступок. Это правда. Я видела, как он зашел в горящий сарай. У него галстук весь обгорел, в том сарае. Не пионерский, обычный. Красивый такой, яркий. И пятиклассник тот остался живым. Его скоро выпишут», — так мне его классная руководительница сказала. «В газете написали, что Пеняев – олицетворение комсомольцев нашего поколения». Рома правильно сказал. Дело ясное. Лена Засимова недовольно нахмурилась. «Товарищи, вы нарушаете регламент собрания», — сказала она. Посмотрела на циферблат своих наручных часов. «Но в целом я с вами согласна», – заявила Лена. «Порицания со стороны комсомольцев Василий точно не заслужил. Краем глаза я заметил, как дернулась Надя маленькая. Какое порицание?» – удивилась она. Засимова покачала головой, ответила. «Вот и я говорю, никакого порицания, товарищи». Она постучала пальцем по столешнице, раздававшиеся у меня за спиной шепотки и шорохи стихли. «Как я вам уже говорила, мы обязаны отреагировать на поступок Пеняева», — сказала Лена, — «особенно после сегодняшней статьи в «Комсомольце». Василий, ты хочешь нам что-нибудь сообщить?» Засимова посмотрела на меня. Я покачал головой. «Не хочу». «Ладно», — сказала Лена. «Тогда я предлагаю взять пример с педагогического коллектива нашей школы и принять такое же решение. Вношу на рассмотрение решение о награждении комсомольца Василия Пеняева благодарственной грамотой от имени комитета ВЛКСМ 48-й школы. Предлагаю начать голосование, товарищи». Засимова указала на меня рукой и спросила, кто голосует за то, чтобы объявить комсомольцу Василию Пеняеву письменную благодарность. «Поднимите вверх правую руку». Я снова услышал позади себя шорохи, не обернулся, но видел, как комсорг школы обвела взглядом класс, кивнула. «Единогласно», — сказала она, взглянула на сидевшую за учительским столом девчонку и сказала, «Запиши». Снова посмотрела поверх моей головы. «Давайте четко следовать регламенту, товарищи комсомольцы», — сказала она. «Поднимите руки те, кто выступает против моего предложения». Она выждала 5 секунд и сказала, «Теперь те, кто воздержался». Лена в 2 секунды обвела класс за моей спиной взглядом и сообщила сидевшей за учительским столом девчонке. «Против никто не проголосовал, воздержавшихся тоже нет». Она вновь повернулась ко мне лицом, ее коса покачнулась. «Поздравляю, товарищи», — сказала она, — «решение принято, единогласно». Она похлопала в ладоши, сидевшие у меня за спиной комсомольцы поддержали ее хлопки вялыми овациями. «Замечательно», — сказала Лена, — «этот вопрос мы решили, переходим к следующему». Она опустила на меня взгляд и сообщила, — «Василий, ты можешь быть свободен», — взглянула на старосту моего класса, добавила, — «Надежда, и ты тоже». Надя маленькая резво вскочила со своего места, я тоже поднялся на ноги, выждал, пока мимо меня к двери пройдет Надя Степанова, двинулся за ней следом, улыбнулся и махнул рукой провожавшим меня взглядом школьникам. У порога кабинета я остановился, обернулся, встретился взглядом с голубыми глазами Мальвины, Лены Засимовой, сказал, «Лена, у меня к тебе есть вопрос, насчет школьного концерта к 23 февраля, кто будет гостями этого концерта? Мне посоветовали выяснить этот вопрос у тебя, ведь это же комитет комсомола занимается организацией мероприятия. Василий, сейчас не время. Лена, это важно». Засимова едва заметно повела плечом. «На празднике будут присутствовать педагоги школы», — сказала она. «А еще мы пригласим наших шефов с тракторного завода. Актовый зал у нас в школе небольшой, поэтому гостей будет немного. Мы же не дворец культуры. Кто именно явится с завода?» — спросил я. Лена улыбнулась, развела руками. «Василий, да откуда же я знаю? Наверное, придут те, кто отвечает за шефскую работу с нашей школой, или передовики труда и производства, но это я уже гадаю, потому что мы только сообщаем на завод количество гостей, которые примем на празднике. Дальше они уже сами определяют, кто именно к нам придут». «Ясно. Спасибо, Лена». Я вышел из классной комнаты, взглянул на орудовавшую около стены шваброй техничку, вдохнул заметно усилившийся в школьном коридоре запах хлорки, встретился взглядом с глазами стоявшего на прежнем месте у окна рыжеволосого Федора Митрошкина, затем перехватил взгляд притаившийся в десятке шагов от будущего первого секретаря Кировозаводского горкома ВЛКСМ Нади маленькой. Она тоже замерла у окна, будто чего-то ожидала. Ни к Федору, ни к Наде я не пошел, сразу же направился к вестибюлю. Прошел полдесятка шагов, прежде чем меня окликнули. Обернулся, увидел выглянувшую в коридор Лену Засимову. «Василий, подожди», — сказал Лена. Она взглянула на дежурившего около окна Митрошкина, явно не удивилась его присутствию в школе, и поспешила ко мне, замерла в шаге от меня и сказала, «Василий, это хорошо, что ты напомнил мне о концерте. Я как раз хотела с тобой о нем поговорить, ведь ты же тот самый Василий Пеняев, который в детстве был солистом московского хоря». «Я правильно понимаю?» Я кивнул. «Был, но очень давно». Лена улыбнулась. «Мне твои одноклассницы уже все уши прожужжали о том, как хорошо ты поешь. Сказали, что ты о космосе им пел. недавно, новую песню, о траве и иллюминаторах. Было такое, я вот почему спросила. Она на секунду замолчала. В общем, с этим концертом пока не все клеится. Недостаточно стоящих номеров. Половину времени займет выступление наших театралов. Школьный хор споет, но этого маловато. Было бы хорошо. Лена снова прервалась на полуслове. Она посмотрела мне в глаза и заявила: «Василий, я хочу послушать твое выступление». «Это возможно?» Я пожал плечами. «Разумеется. Когда? Завтра в это же время. Ты сможешь? В 7 часов, в актовом зале». Я кивнул. «Разумеется». Засимова отреагировала на мой ответ улыбкой. «Превосходно», сказала она. «Тогда увидимся завтра. Завтра и обсудим твой репертуар». Лена развернулась и поспешила к 22-му кабинету. У самой двери она взглянула на стоявшего у окна Митрошкина и сообщила: «Федя, еще примерно 20 минут. Пару вопросов осталось, и я освобожусь. Потерпи немного». Я увидел, как Митрошкин кивнул. Засимова вошла в кабинет и прикрыла дверь. Я снова перехватил взгляд Нади маленькой. Староста моего класса вновь смущенно опустила глаза. «Эмма, а жизнь-то налаживается», — сказал я, — «как тебе и говорил, на том концерте я выступлю. Завтра у меня будет прослушивание. Сомневаюсь, что провалю его. Осталось только придумать, что именно я спою завтра для нашей кирово-заводской Мальвины». Дома за вечерним чаем я поинтересовался у Иришкиного отца, кто именно из работников тракторного завода посетит в феврале школьный праздничный концерт. Виктор Семенович задумчиво погрыз загубник курительной трубки, пожал плечами, признался, что не владел интересующей меня информацией. Спросил, для чего мне понадобились имена будущих гостей праздника. Я уклончиво ответил ему о том, что на сегодняшнем комсомольском собрании обдумывали идею персональных пригласительных билетов для гостей. Иришка удивленно хмыкнула, но промолчала. Виктор Семенович взмахнул трубкой. «Поинтересуюсь этим вопросом», — пообещал он, — «завтра, или в начале следующей недели. Кстати, Василий, я уже сказал тебе, что присмотрел для своего нового аквариума прекрасную пару мраморных гурами. Молоденькие, шустрые. Для какого аквариума?» — спросила Вера Петровна. Она прервала штопку носков, взглянула на мужа поверх очков. «Э, дорогая, разве я тебе не говорил?» Виктор Семенович сунул в рот загубник трубки. «Не говорил, о чем?» Иришка встала из-за стола и спросила у меня: «Вася, ты уже допил чай?» Я вылил в рот остатки уже остывшего напитка и ответил: «Конечно, тогда идем в комнату. Пусть мама и папа пообщаются». Я пошел вслед за двоюродной сестрой к двери комнаты, заметил, что Вера Петровна сняла очки, сощурила глаза. Услышал за спиной голос Виктора Петровича: «Дорогая, мне друзья на заводе подкинули замечательную идею», — сказал Иришкин отец. «Они предложили сделать мне новый аквариум». Я прикрыл за собой дверь, голоса Иришкиных родителей стали тише. Заметил, что сестра взяла со стола учебник истории и улеглась на кровать, зашуршала страницами. Я остановился около Иришкиной кровати и поинтересовался, есть ли у Лукиной чистые листы нотной тетради. «Есть. А зачем тебе?» Иришка закрыла учебник. «Песню слагать буду», — ответил я. В субботу перед первым уроком я снова почувствовал, что от Черепанова пахло табачным дымом. В ответ на мой вопрос Леша помотал головой. «Нет, не курю», — сказал он. «Это бабушка». Черепанов вздохнул и признался: «Она иногда утром в квартире так надымит, что дышать нечем. Мама даже форточку открывает. Хотя у нас и без того по утрам холодина, как на улице». Алексей поставил на парту портфель. «Вася, я тут вчера подумал», — сказал он. «Ты Кольку в понедельник спас». Не испугался, в огонь сунулся. «Я раз 5 вчера перечитывал ту статью в «Комсомольце». Представлял, как ты шел по горящему сараю». Леша покачал головой, заявил: «Я решил, что ты у нас, действительно, настоящий герой. Прямо как те космонавты. Поэтому я вечером сел за стол и вот». Черепанов вынул из портфеля серый лист бумаги с карандашным эскизом. Я взглянул на рисунок и невольно хмыкнул, потому что на бумаге я увидел свой портрет. На Лешином рисунке я улыбался, немного щурил глаза. На шлеме моего нарисованного карандашом скафандра красовалась надпись «СССР». Я пристально смотрел на самого себя с поверхности бумаги. Показывал себе открытую ладонь, без перчатки, будто махал рукой. Я покачал головой, сказал: «Здорово, похож». Посмотрел на Черепанова и спросил: «Леха, ты хочешь почувствовать себя звездой?» Алексей растерянно моргнул. «Как это?» – спросил он. «Хочешь или нет?» 2 секунды мы с Алексеем смотрели друг другу в глаза. Черепанов решительно тряхнул головой. «Хочу», – ответил он. «Прекрасно», – сказал я. «Тогда после уроков вместе с нами пойдешь к Иришке домой. Там я объясню тебе, что нужно сделать». Глава 18. В субботу на первом уроке я слушал рассуждения учителя о законе сохранения и превращения энергии для термодинамической системы, но думал вовсе не о физике. Я смотрел на доску, где пожилая учительница записывала белым мелом общую формулу первого закона термодинамики, но будто бы и не видел сделанные на доске записи, потому что я вспомнил сон, который вновь пережил сегодня ночью. Кошмар, приснившийся мне снова, спустя десятки лет. Вспомнил о кошмаре, улыбнулся. Этот сон мне впервые приснился в начале мая 61-го года, после того концерта, когда сломался мой голос. Тогда я во сне стоял на сцене перед заполненным людьми огромным зрительным залом. Звучала музыка. Я смотрел на каменные лица сидевших в зале людей. Открывал рот, но не произносил ни звука. Видел в глазах посетителей концерта недовольство и упрек. Затем замечал в них разочарование и ярость. Раскрывал рот, будто выброшенная на берег рыба, молчал. Я оперся локтями о столешницу парты. Сегодня я снова проснулся в холодном поту, когда понял во сне, мой голос исчез. Я уселся на кровати, тряхнул головой и тут же улыбнулся, потому что осознал, я сел самостоятельно, мое тело слушалось меня превосходно. Сообразил, что без посторонней помощи встану с кровати и пойду в уборную, где сделаю все необходимые дела опять же самой без боли. Вновь представил приснившиеся мне недовольные лица сидевших в зрительном зале граждан. «Идите в лес, граждане», — мысленно сказал я. Вздохнул. «Эмма, а ведь этот сон был не таким уж и страшным», — сказал я. «Если разобраться, ужаснее было бы очнуться на койке в немецкой клинике, наполовину парализованным и старым. После 5-го урока я сообразил, что в этой новой реальности мое собственное прошлое только что сделало крутой поворот. При том, что я для этого резкого изменения прошлого ничего не совершил. Скорее, поворот случился именно благодаря моему ничего не деланию. Потому что в прошлое 22 января 66 года я в это время уже сидел не на уроке математики, в это время от перрона центрального вокзала города Кирово-Заводск отправился поезд, на котором я уехал в Москву. Но уехал я в прошлый раз. Теперь же я преспокойно следил за тем, как моя двоюродная сестра Иришка Лукина решала на доске задачу. Я сейчас не разглядывал из вагона поезда мелькавшие за окном купе деревья и столбы. Вчера родители прислали на адрес Лукиных телеграмму. Сообщили о том, что поехали работать. Написали, что соскучились по мне. Пожелали мне успехов в учебе. Этот текст я видел и в прошлый раз, но теперь он произвел на меня вовсе не то же самое впечатление, как тогда. Телеграмма просигналила мне не только о том, что путь в Москву открыт. Она мне сказала, что я упустил возможность повидать родителей. Напомнила о том, что папа с мамой теперь приедут домой только летом, на 9 дней. Вот тогда я и обниму их снова. После уроков одноклассники вновь предложили мне прогуляться в актовый зал, но я им опять отказал. Сообщил, что сегодня я буду петь, но чуть позже, в 7 часов вечера, пригласил всех желающих.